Бувуар нашел суперинтенданта Мишеля Бребёфа в Монреальском ботаническом саду, где тот раз в месяц по воскресеньям волонтерствовал, сидел в информационной будке. Люди, собравшиеся вокруг в ожидании ответа на вопрос, где находится японский сад, были ошеломлены размахом тех полномочий, которые доверены волонтерам. «Да, я согласен, это похоже на умышленное убийство», — сказал Бребёв в трубку, кивая и улыбаясь внезапно насторожившимся туристам, которые ждали, когда он освободится. «Я разрешаю вам продолжать расследование по этой категории». «Вообще-то, сэр, я надеялся, что вести это следствие будет старший инспектор Гамаш. Он ведь был прав, Мэтью Крофт не убивал мисс Нил. Вы думаете, инспектор, что дело только в этом?» Арман Гамаш был отстранен не потому, что у него было иное мнение, а потому, что он отказался выполнить прямой приказ, и это остается в силе. Кстати, насколько мне помнится, если бы он действовал по своему усмотрению, то арестовал бы 14-летнего мальчишку. Один из туристов был настолько ошеломлен, что взял за руку своего сына-тинейджера, и тот даже позволил отцу держать ее целую наносекунду. «Не то чтобы арестовал», — сказал Бувар. «Вы этим ничуть не помогаете делу, инспектор?» «Да, сэр. Но старший инспектор знает и это дело, и всех людей вокруг. Уже почти неделя прошла, и мы упустили все ниточки, поскольку были вынуждены расследовать случившееся как несчастный случай. Он самый подходящий офицер, чтобы возглавить расследование. Вы это знаете. И я знаю. И он это знает. Без долгих размышлений должен с вами согласиться». «Послушайте, о чем у нас идет речь? О наказании или о получении наилучшего результата?» «Ладно. И передайте Гамашу, что ему повезло с защитником. Мне бы такого. Считайте, что он у вас есть». Бребёв, отключившись, повернулся к ожидающим его туристам, но не увидел ни одного. «Спасибо, Жанги». Гамаш взял удостоверение, значок и пистолет. Он размышлял над тем, почему ему было так горько расставаться с ними. Много лет назад, когда он только получил удостоверение и пистолет, он чувствовал гордость за то, что его приняли, что он добился успеха в глазах общества, а прежде всего в глазах родителей. А когда ему пришлось расстаться с удостоверением и пистолетом, ему вдруг стало страшно. Он лишался оружия, но хуже того, он лишался одобрения. Теперь это чувство прошло, от него остались лишь отзвуки, призрак того незащищенного молодого человека, каким он был когда-то. По дороге домой после отстранения Гамаш вспомнил об одной аналогии, приведенной для него кем-то много лет назад. «Жить теми жизнями, которыми живем мы, все равно, что жить в длинном доме, как называют свои общинные дома индейцы. Мы входим в него детьми с одного конца, а когда наступает наше время, выходим. А в промежутке двигаемся по этому огромному длинному помещению. Все, кого мы встречаем, все мысли и действия обитают в этом доме вместе с нами. Пока мы не примиримся с самыми досадными событиями из нашего прошлого, они дают знать о себе на всем протяжении этого длинного дома, а иногда наиболее громкие и самые неприятные из них диктуют нам, что мы должны делать, руководят нашими действиями много лет спустя». Гамаш не был уверен, что он во всем согласен с этой аналогией, до того момента, когда был вынужден вручить Бувуару свой пистолет. И тогда тот незащищенный молодой человек ожил и прошептал: «Ты без этого ничто, что скажут люди?» Он понимал, насколько неадекватна такая реакция, но тот молодой человек все равно оставался в длинном доме Гамаша. И это означало, что он перестал держать бразды правления в своих руках. «И куда теперь? В дом Джейн Нил?» Теперь, когда они официально вели дело как расследование умышленного убийства, Бувуар умирал от желания попасть в дом убитой, как и Гамаш. «Да, но сначала мы должны сделать небольшую остановку». «Ви, алло», — ответил в трубке веселый голос, а затем послышался детский крик. «Соланж?» — спросила Клара. «Алло, алло?» «Соланж», — проговорила Клара. «Бонжур, алло, дом Соланж?» И голова Клары наполнялись детским криком. «Соланж!» — взвизгнула Клара. «Сэ муа мэм!» — прокричала Соланж. «Это Клара Морроу!» — завопила Клара. «Какая еще умора?» «Клара Морроу!» «Камора?» «Спасибо тебе, Господи, что ты избавила меня от детей!» — подумала Клара. «Клара!» — истошно завопила она. «Клара? Какая Клара?» — спросила Соланж совершенно нормальным голосом. Адское отродье замолчало, вероятно, присосалось к груди. «Это Клара Морроу, Соланж. Мы встречались в фитнес-классе. Поздравляю с ребеночком». «Да, я помню. Как поживаете?» «Я в порядке. Но у меня к вам есть вопрос. Извините, что беспокою в неурочное время, но это связано с вашей нотариальной практикой». «Не извиняйтесь. Мне каждый день звонят из офиса. Чем могу вам помочь?» «Вы знаете, что Джейн Нил умерла?» «Нет, не знала. Очень жаль. Несчастный случай в лесу». «Ах, да, я слышала об этом, когда вернулась. Была на день благодарения у родителей в Монреале, поэтому и упустила. Так это была Джейн Нил?» «Да. И полиция ведет расследование?» «Да, они считают, что ее нотариусом был Норман Стикли из Уильямсбурга. Но мне казалось, что она обращалась к вам». «Вы могли бы завтра утром приехать ко мне в офис? Какое время вас устроит?» «Ну, скажем, в 11. И пригласите полицию. Я думаю, им будет интересно». Филиппу Крофту понадобилось несколько минут, чтобы поверить, что это не ловушка, и тогда он признался во всем. Пока он рассказывал, его длинные бледные пальцы вытаскивали ворсинки из тренировочных штанов. Он хотел наказать отца, а потому взял старый лук со стрелами и отправился на охоту. Выстрелил один раз, но этого оказалось достаточно. Вместо оленя, которого, как ему показалось, он убил, он нашел на тропинке распростертое тело Джейн Нил, мертвое тело. Ему до сих пор мерещатся ее глаза. Они преследуют его. «Теперь ты можешь отпустить их», — тихо сказал Гамаш. «Это не твой кошмар». Филипп кивнул, и Гамаш вспомнил Мирну и боль, которую по нашему выбору мы носим в себе. Он захотел обнять Филиппа и сказать, что ему уже никогда не будет 14, поддержать его. Но Гамаш не сделал этого. Он знал, что, несмотря на его добрые намерения, это будет воспринято как агрессия, оскорбление. Вместо этого он предложил парню свою большую надежную руку. После секундного колебания Филипп потянулся вперед, словно делал это впервые в жизни, и обменялся с Гамашем рукопожатием. Гамаш и Бувуар вернулись в деревню, и у дома Джейн Нил обнаружили агента Лакост, которая противостояла Йоланде. Лакост была отправлена в дом мисс Нил с ордером. Ей удалось выставить Йоланду из дома и запереть дверь, а теперь она изображала дворцовую стражу, не поддающуюся ни на какие провокации. «Да я тебя засужу! Тебя уволят с волчьим билетом, маленькая сучка!» Увидев Бувуара, Йоланда напустилась на него. «Как вы смеете выкидывать меня из моего собственного дома?» «Агент, вы предъявили мадам Фонтейн ордер?» «Да, сэр». «Тогда вам известно, — обратился Бувуар к Йоланде, — что мы теперь ведем следствие по делу об умышленном убийстве. Насколько я понимаю, вы ведь хотите знать, кто убил вашу тетушку?» Это был удар ниже пояса, но такое оружие действовало всегда эффективно. Но кто мог ответить на такой вопрос? «Нет». «Нет, мне все равно. Ее это уже не вернет. Если вы скажете, что вернет, то я впущу вас в мой дом». «Мы, считаете, уже в нем. И вашего разрешения нам не требуется. А теперь мне нужно поговорить с вами и вашим мужем. Он дома? Откуда мне знать? Ну, тогда мы съездим и посмотрим». Когда они только подъехали к дому в машине Гамаша и увидели, как Йоланда едва ли не бросается на Лакост, который стоит словно статуя, Гамаш улыбнулся и сказал: «Бедная женщина, когда-нибудь она будет рассказывать эту историю новичкам-первогодкам. Слушай, нам обоим хочется как можно скорее побывать в этом доме, но сначала мне бы хотелось сделать две вещи. Ты допроси Йоланду и постарайся найти Андре, а мне нужно поговорить с Мирной Ландерс». «Зачем?» Гамаш ему объяснил. «Мне нужно знать, что сказала вам Тиммер Хадли в тот день, когда вы были у нее». Мирна заперла дверь в свой книжный магазин и налила им по чашке чая. Потом села в удобное кресло напротив Гамаша. «Боюсь, вы будете разочарованы. Не думаю, что это теперь имеет какое-то значение для кого-либо, живого или мертвого». «Вы будете удивлены. Посмотрим». Она сделала глоток чая и выглянула из окошка в сумерки, а мысли ее вернулись к тому дню несколько месяцев назад. Всего-то несколько месяцев. Оказалось, годы прошли. Тиммер Хадли похудела, кожа до кости. Глаза горят, а голова кажется огромной по сравнению с усохшим телом. Мирно пристроилась на краешке ее кровати. Тиммер сидела рядом, завернутая в одеяло и обложенная бутылками с горячей водой. Между ними лежал большой старинный альбом в коричневом переплете. Фотографии из него вываливались. Клей, который их держал, давно высох. Вот выпала еще одна. Юная Джейн Нил, ее родители и сестра. Тиммер рассказала Мирне о родителях Джейн, об этих пленниках собственной неуверенности в будущем, собственных страхов. Эти страхи передались сестре Джейн, Айрин, которая стала карьеристкой и пыталась обрести уверенность в завтрашнем дне с помощью денег и одобрения других людей. Но Джейн была другая. И тут началась история, которой и интересовался Гамаш. Эта фотография была снята в последний день ярмарки, на следующий день после танца. «Видишь, какое счастливое лицо у Джейн», — сказала Тиммер. И это действительно было видно. Даже на старой зернистой фотографии Джейн светилась. И это было тем более заметно в окружении мрачных лиц ее родителей и сестры. «Она там вечером обручилась с этим своим молодым человеком», — задумчиво сказала Тиммер. «Как его звали?» «Андреаш. Он был лесорубом». «Подумать только. Не имеет значения. Родителям она ничего не говорила, но план составила. Она решила бежать. Они были такой замечательной парой. Видеть их рядом было чудно, но стоило узнать, как им хорошо вместе, и ваш взгляд менялся. Они любили друг друга. Вот только...» И тут Тиммер нахмурилась. «Рут Кэмп пошла к родителям Джейн, прямо там на ярмарке и пошла, и сказала им, что задумала Джейн. Она сделала это по секрету, но я услышала. Я была молода. И я до сих пор раскаиваюсь, что не побежала к Джейн, не предупредила ее. И почему я этого не сделала?» «И что случилось?» — спросила Мирна. «Они увезли Джейн домой, потребовали, чтобы она прекратила с ним отношения, поговорили с Кей Томпсон, у которой работал Андреаш, пригрозили забрать у нее лесопилку, если этот лесоруб еще хоть раз взглянет на Джейн. В те времена такое было возможно. Кей была хорошая женщина, добрая женщина. Она все ему объяснила, но сердце его было разбито. Он явно попытался увидеть Джейн, но у него ничего не получилось. А Джейн? Ей сказали, что она его больше не увидит. Ей было всего 17, у нее не хватало сил противиться родителям. Она сдалась. Ужасно. И Джейн так никогда и не узнала, что Рут ее предала. Я ей не сказала. Наверное, надо было... Но мне казалось, что боли у нее и без того хватает. А может, я просто боялась? А Рут, вы тоже ничего не говорили? Нет. Мирна посмотрела на фотографию в прозрачной руке Тиммер. Мгновение радости перед тем, как эту радость уничтожит. Почему Рут сделала это? Не знаю. Я 60 лет задаю себе этот вопрос. Может, и она себе его задает. В ней есть что-то такое, какая-то горечь, которая ненавистна счастье других, которая жаждет его уничтожить. Может, это и делает ее выдающейся поэтессой. Она знает, что такое страдание. Она притягивает к себе страдания, собирает их, а иногда и создает. Я думаю, поэтому ей и нравится сидеть со мной. Ей приятнее находиться в обществе умирающего человека, чем в обществе процветающего. Ну, наверное, я несправедлива. Слушая рассказ Мирны, Гамаш думал, что хотел бы познакомиться с Тиммер Хадли. Но с этим он опоздал. Зато у него была возможность через несколько минут познакомиться с Джейн Нил. Или, по крайней мере, приблизиться к ней настолько, насколько это было возможно. Бувуар вошел в идеальный дом. До такой степени идеальный, что он казался безжизненным. До такой степени идеальный, что какой-то крохотной части Бувуара этот дом показался привлекательным. Но он заставил эту свою часть замолчать и сделал вид, что ее не существует. Дом Йоланды Фонтейн сверкал. Каждая поверхность была отполирована. Он снял ботинки, и его в носках провели в гостиную, комнату, единственный изъян, который сидел в мягком кресле и читал спортивный раздел газеты. Андрея не шелохнулся, никак не прореагировал на свою жену. Йоланда подошла к нему, точнее, к газете, брошенной рядом с креслом и напоминающей деревню индейцев, перекочевавших на этот элегантный ковер. Она подняла газету, сложила ее и поместила в аккуратную, все кромки выровнены, стопку на кофейном столике. Потом обратилась к Бувару. Хотите кофе, инспектор? От этой перемены ее настроения он чуть не вздрогнул. А потом понял, они были в ее доме на ее территории. Хозяйка замка могла являться гостям без опасений. Нет, спасибо. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Йоланда слегка наклонила голову. Величественный жест благородной дамы, встретившей чернорабочего. Вы что-нибудь уносили из дома, мисс Нил? Этот вопрос вызвал приступ раздражения, но не Йоланды. Андре опустил газету и сердито посмотрел на Бувара. А вам какое дело? Мы теперь считаем, что мисс Нил погибла не в результате несчастного случая. У нас есть ордер на обыск дома, после чего он будет опечатан. И что это значит? Это значит, что доступ в него будет закрыт всем, кроме полиции. Жена и муж переглянулись. Впервые с момента появления Бувара. Это не был взгляд двух любящих людей, готовых поддержать друг друга. Скорее, вопрос от него и подтверждение от нее. Бувар был в этом убежден, а они что-то сделали в этом доме. «Вы что-нибудь уносили из дома?» — повторил он. «Нет», — сказала Йоланда. «Вы лжете. Я предъявлю вам обвинение в воспрепятствовании следствию, а это, мсье Малинфан, не улучшит вашу и без того впечатляющую криминальную историю». Малинфан улыбнулся, ему было все равно. «Что вы там делали в течение 5 дней, миссис Фонтейн?» «Убиралась, украшала». Она обвела руками гостиную, которая кричала о дешевом вкусе. Занавески на окнах показались Бувару странными. Потом он увидел, что рисунок на них с обеих сторон одинаковый, так что с улицы вид был такой же, как и в доме. Он никогда прежде не видел подобного, но, в общем-то, не удивился. Йоланда Фонтейн существовала только на публике. Она напоминала те новомодные лампы, которые загораются, когда вы хлопаете в ладоши. Йоланда тоже оживала от аплодисментов или от резкого неодобрительного шлепка, от любой реакции, если только она имела отношение к Йоланде. В тишине и одиночестве жизненные силы покидали ее. «Миленькая комната», — солгал Бувар. «Остальной дом столь же изящен?» Йоланда услышала его аплодисменты и пришла в действие. «Идемте со мной», — сказала она, и чуть ли не потащила его по маленькому дому. Все здесь напоминало номер в гостинице, сплошная стерильность и безликость. Йоланда настолько ушла в себя, что просто перестала существовать. Бувар увидел приоткрытую дверь из кухни и доверился интуиции, распахнул ее и в один прыжок оказался внизу лестницы среди безобразного хаоса. «Не ходите туда, это территория Андре». Проигнорировав ее слова, он быстро прошел по сырой комнате и нашел то, что искал: пару высоких резиновых сапог, еще влажных, и лук, прислоненный к стене. «Где вы были в утро убийства Джейн Нил?» — спросил Бувар у Андре, когда они вернулись в гостиную. «Спал. Где еще я мог быть? А на охоту не ходили?» «Может, и ходил, не помню. У меня есть лицензия, чтобы вы знали». «Я не об этом спрашивал. В прошлое воскресенье вы ходили на охоту?» Андре пожал плечами. «Я видел в подвале грязный лук». Это так в характере Андре не почистить лук. Впрочем, глядя на эту больничную чистоту, Бувар понимал стремление Андре к грязи и беспорядку. Желание побыть вдали от этой полированной жидкости с запахом лимона. «И вы думаете, что он грязный и мокрый с прошлой недели?» — заржал Андре. «Нет, после сегодняшнего похода в лес. Вы ведь охотитесь по воскресеньям, верно? Ходите в лес каждое воскресенье, включая и прошлое, когда была убита Джейн Нил. Я хочу, чтобы вам было ясно. Мы расследуем умышленное убийство. Кто наиболее вероятный подозреваемый при любом убийстве? Член семьи. А следующий, наиболее вероятный убийца, тот, кто выигрывает от этой смерти. И если у этого человека, к тому же, была такая возможность, то мы вполне можем начать готовить для него койку в тюремной камере. Вы двое выиграли от этой смерти. И мы знаем, что вы в долгах». Он высказал обоснованное предположение. «Вы считали, что унаследуете все? А вы, Андре, умеете стрелять из лука. Ваших навыков хватает, чтобы убить человека. Вам ясно?» «Слушайте, инспектор». Андре поднялся с кресла, уронив на пол спортивную страницу газеты. «Я ходил на охоту и уложил оленя в тот самый день, когда была убита Джейн Нил. Можете спросить Бокслейтера с бойни, он разделывал его для меня». «Но сегодня вы тоже ходили на охоту». Разве лицензия разрешает отстрел больше, чем одного оленя? Вы что, теперь еще и егерь? Да, я ходил сегодня на охоту. Буду убивать столько оленей, сколько мне надо. А ваш сын, Бернар? Где он был в прошлое воскресенье? Спал. Спал так же, как и вы? Слушайте, ему 14. Мальчишки по выходным любят поспать. Он спит, просыпается так долго, что я беситься начинаю. Съедает, что я положил в холодильник, а потом возвращается дрыхнуть. Мне бы такую жизнь. Чем вы зарабатываете на жизнь? Я безработный. Был космонавтом, но меня оттуда поперли. Андре расхохотался, ему нравился собственный юмор. Этот гнилой смех, казалось, еще больше омертвил комнату. Да, вместо меня взяли однорукую черную лесбиянку. Бувар вышел из этого дома, горя желанием позвонить жене и сказать, как сильно он ее любит, потом рассказать ей о том, во что верит, обо всех своих страхах, надеждах и разочарованиях, поговорить о чем-нибудь настоящем и имеющем смысл. Он набрал ее сотовый, и она ответила, но слова застряли у него в горле, и он просто сообщил ей, что погода ясная, а она рассказала о кинофильме, который взяла на прокат. На этом разговор закончился. Возвращаясь в «Три сосны», Бувар обратил внимание на запах, которым пропиталась его одежда — полироль с запахом лимона. Он нашел шефа перед домом, мисс Нил, с ключом в руке. Гамаш дожидался его. И вот ровно неделю спустя после смерти Джейн Нил они вошли в ее дом.